У меня ранчо посреди пустыря. Нечто странное жрет моих коров. Читает Александр Гофман. Все началось с телефонного звонка. На третьем гудке я поднял трубку. «Джесси?» — начал Пол. Голос его прорезал ночную тишину, пробудив меня от самого глубокого сна за последнее время. «Я только что проверил твоих коров, и парочка из них сбежала через дыру в заборе». Потирая лицо тыльной стороной руки, я разочарованно вздохнул и взглянул на часы, стоявшие на прикроватной тумбочке. Оттуда с насмешкой на меня смотрели красные цифры — 11:32. Будучи абсолютно вымотанным, я тем не менее понимал, что моей правой руке смотрителю фермы не справиться с проблемой в одиночку, а те коровы — мой хлеб с маслом. Потеряй я еще больше, разозлился бы похлеще осиного гнезда. «Джесси?» — спросил Пол. «Братан, ты что, заснул?» Я тряхнул головой, убеждая скорее себя, чем его, уселся на кровать и откинул покрывало. «Я тебя услышал. Просто чертовски устал, вот и все. Но я на ногах». На том конце линии раздался треск, затем я услышал, как Пол прочищает горло. «Да, они сбежали в ту сторону, к лесополосе. Хотя я уверен, мы сможем их согнать, и ты вскоре вернешься в кровать». Волоча ноги, я обулся и зашнуровал ботинки. «Спасибо, братан, я ценю твою помощь. Просто дай мне собраться, и я буду на месте через минуту. Скоро увидимся», — ответил он и положил трубку. Честно говоря, теперь размышляя об этом, я нахожу странным тот факт, что Пол вообще был на улице в столь поздний час. Не знаю, что он в это время делал на пастбище, но понимаю, это было небезопасно. Последние пару недель коровы пропадали то там, то тут, и я совершенно ничего не мог с этим поделать. Кому-то придется чем-то жертвовать, и точно не мне. Что бы это ни было, кто бы ни ел моих коров, ему придется расплатиться за устроенный им хаос. Ведь я ни за что не сдамся и не пущу все на самотек. Взглянув в зеркало, я засунул руку в волосы, проверил дыхание на свежесть, выдохнул и включил лампу. Накинул старую фланелевую рубашку и направился вниз по лестнице. Самое время, чтобы столкнуться нос к носу с младшей сестрой. «Джесси, что ты делаешь так поздно ночью?» — спросила она, внимательно изучая меня своими кариими глазами, сидя на диване в гостиной. «Понимаешь...» Начал я, и губы мои дернулись в легкой ухмылке. «Я могу задать точно такой же вопрос и тебе, юная леди». Фыркнув, она вздернула нос и смирила меня взглядом сверху вниз, держа в руке миску с кукурузными хлопьями. 16-летним не нужен режим сна. Она замолкла, а затем указала на миску в руке. «Кроме того, я умирала от голода. Твоя стряпня и яйца выеденного не стоит». «Умирала от голода», — пробормотал я с едва уловимым сарказмом в голосе. «Понятия не имею, с чего бы тебе вдруг бродить, произнося выражение вроде «умирала от голода». Но в любом случае приготовленные мной белки, дамплинги гораздо лучше миски кукурузных хлопьев». Подколол ее я, взъерошив ей волосы. Сморщив носик и опустив миску, она закатила глаза, а затем ответила: «Мы с тобой оба прекрасно знаем, что это ложь». Внезапно она заметила, что я обут. От любопытства бровь ее взметнулась вверх. «Куда это ты направляешься так поздно ночью?» «Направляюсь на пастбище. Пара коров потерялась, и Полу нужна помощь пригнать их назад. Вернуть до рассвета. Просто убедиться бы...» «Я тоже приду на помощь», — ответила она, уже торопясь к себе в комнату, дабы натянуть свою обувку. «Ава!» — крикнул я из гостиной. «Не беспокойся об этом, я уверен, мы с Полом прекрасно с этим справимся». Несмотря на все мои тревоги, я лишь наблюдал, как она, цокая, спускалась вниз. В поношенных ботинках, которые не пощадила природа, с нетугими косичками, растрепанные волосы торчали во все стороны. Покачав головой, я лишь усмехнулся ее упертости, про себя отметив, что спорить в этой ситуации не стоит. Выйдя на свежий ночной воздух, я махнул ей, мол, вперед. Открыл дверь пикапа и вставил ключ зажигания. Ава плюхнулась на сиденье возле меня, почесывая коросту на локте. Пару раз двигатель старого пикапа глох, прежде чем наконец-то ожить, и мы с ветерком помчались по проселочной дороге, поднимая за собой в воздух тонкие коричневые клубы пыли. хотя, добравшись до ранчо, мы нигде не увидели Пола. У наличия городского телефона и отсутствия мобильного есть свои достоинства и недостатки. И прямо сейчас мы столкнулись с последним. Может быть, он вернулся домой к своей женушке, столь же крупной, сколько и круглой. Живот ее вытянулся прямо перед ней, напоминая переспелый арбуз. Она вынашивала их первенца и должна была родиться дня на день. Конечно, Пол все сильнее боялся того, что с ней произойдет что-то, пока его не будет рядом, и ни на шаг от нее не отходил. Хотя я и был бездетным холостяком, но испытывал похожую тревогу, упуская Аву из виду надолго. Так что в этом случае не мог винить его за побег. Отбросив эту мысль, я просто себе отметил, позже нужно ему позвонить. «Джесси!» — позвала Ава, и ее голос нарушил ночное спокойствие. Она уже выпрыгнула из машины и прошагала половину пастбища, стоя прямо посреди него. «Ава, ночь тут чернее, чем смертный грех. Не отходи от меня далеко. Неизвестно, что бродит тут в этот ночной час». «Ой, да ладно!» — прокричала она в ответ. «Не будь слюнтяем!» Даже в темноте я чувствовал ее наглость. Протестуя, она показывала мне язык, пока я безуспешно пытался не наступить в одну из бесчисленных коровьих лепешек, усеявших пастбище. Каким-то образом в полусне я вляпался во что-то своим чистым ботинком, вместо уже перепачканного. Кто знает, во что именно. «Ава, я серьезно», — предупредил я. «Мне уже приходится присматривать за этими коровами. Последнее, что мне нужно, приглядывать еще и за тобой». С губ ее сорвался раздраженный вздох, прежде чем она, наконец, смягчилась и пожала плечами. «Ладно, буду неподалеку». Я похлопал ее по плечу и указал на нескольких телок, что паслись у лесополосы. «Послушай, чем быстрее мы вместе с этим управимся, тем скорее ты вернешься домой, к поеданию своих кукурузных хлопьев». Пересекая со мной поле, она шла след в след. Один мой шаг был в длину, как три ее. «К тому времени земля станет болотом», — подколола она меня. Я слегка стукнул ее по плечу и улыбнулся. «Я подниму тебе настроение. Отвезу тебя в город, в ресторан Waffle House». Едва я это предложил, глаза ее загорелись, и, схватив меня за руку, она буквально потащила мое тело. «Идет», — ответила она, и лицо ее осветилось улыбкой. Пару часов спустя мы вскоре заметили, что пригон скота и починка забора заняли куда больше времени, чем мы рассчитывали. Утерев с брови пот, Ава внезапно оглянулась через плечо в мою сторону, а затем осмотрелась вокруг и спросила. «Ты это слышал?» «Что слышал?» — спросил я. «Коровье мычание?» Играючи, я толкнул ее в плечо, а потом снова заговорил. «Да, они вроде как издают такие звуки». Она толкнула меня в бок. Глаза ее сузились, и она ответила. «Нет, идиот, звук походил на женский голос, будто девушка с кем-то разговаривала». Наши глаза встретились. На лице моем проступило выражение явного скептицизма. «Ава, я не слышу ни хрена, кроме завывания ветра в ветвях деревьях и мычания тех коров вон там. А теперь помоги мне раскопать инструменты. Так, чтобы нам удалось вытащить оттуда гребаную отвертку, пока ты еще сильнее не перепугалась». Обидевшись, она помогала мне положить инструменты на место, а затем снова замерла. Уставившись на нее, я прекратил возиться с ящиком и сложил руки на груди. «Что на этот раз?» — спросил я, и брови мои в ожидании взмыли вверх. «Быть не может, чтобы ты этого не слышал!» — вскликнула она, двигая так, словно быстрыми жестами пытаясь выразить все свое беспокойство. В этот раз голос ее был глубокий и хриплый, вроде как мужской. Отмахнувшись от этой мысли, я закрыл ящик с инструментами на замок и подобрал его. Затем повернулся к ней и сказал, «Думаю, у тебя всего лишь слегка разыгралось воображение». Взглянув мимоходом на свои часы, я внутренне съежился, заметив, что было уже около 2 часов ночи. Хотя, пройдя по пастбищу пару шагов, я отметил, как внезапно ночные звуки стихли. Застыв на полпути, я оглянулся через плечо на Аву и понял, что она тоже не шевелилась. На этот раз в воздухе повисло странно ощутимое напряжение. Гармония из хорового мычания, типичный звук для пастбища, вдруг умолкла. Даже сверчки, прежде стрекотавшие, не издавали ни звука, их пение поглотила странная тишина. Вскоре стало очевидно, мы совершенно одни. Что-то в этом было ужасное, неправильное, неуютное. К тому времени, как мы починили забор, коровы разбрелись по полю, решив ночевать под деревьями. Поднимаясь от высокой густой травы по пастбищу, расползся туман, укрывая землю невесомым облаком. Было в нем нечто жуткое, и от страха я упрекнул себя в том, что позабыл прихватить с прикроватной тумбочки пистолет. «Джесси?» — прошептала Ава, прерывая мое молчаливое наблюдение. Голос ее слегка дрожал. Я круто повернулся на каблуках к ней лицом, и лицо приняло встревоженное выражение, а глаза ее расширились, став размером с блюдца. «Ава, что за...» «Вон там!» — прервала она меня, указывая пальцем, дрожащим, как осиновый лист. Проследив глазами в том направлении, я замер. Волосы на руке встали дыбом, едва я увидел у лесополосы еще двух телок. Ава походила на олененка в свете фар. Руки ее покрывали мурашки. Мне не забыть блеска глаз и зловещей ухмылки, застывшей на лице того существа. Ухмылки слишком широкой для человеческой. Однако она выглядела так, что действительно, в каком-то странном смысле, была людской. И несмотря на то, что создание это было окутано тьмой, в ней безошибочно угадывался человеческий силуэт. Молниеносно обхватив руку Авы своей, я ускорился и поторопил ее, чтобы поскорее убраться с поля. «Ава!» — прошептал я. «Пошевеливайся! Давай, помоги мне!» Я пересекал пастбище быстрым шагом, но Ава по-прежнему с трудом поспевала за мной. Быстро приняв решение, я подхватил ее и закинул на плечо, а после трусцой подбежал к пикапу. Я кое-как забрался в машину, забросив туда и сестру, быстро запер двери, пристально рассматривая луг, ожидая наткнуться на ответный, неотвратимый взгляд тех светящихся глаз. Однако там ничего не было. Все еще, трясясь от страха, я повернул ключ зажигания, завел мотор старого дизельного грузовика, попутно надеясь и молясь, что в этот раз все обойдется без проблем. Время текло медленно, и с каждой секундой по спине моей пробегала дрожь. Беспокойный, я ждал, когда же погаснет оранжевый индикатор, светившийся на приборной панели. В нем отражалось то грызущее душу воспоминание о глазах того существа, об их мерцании, видневшейся из чащобы. Из-за них моя тревога не утихала, а лишь росла и крепла. Однако рев ожившего двигателя не принес облегчения. Вряд ли нам удалось бы перейти на высокоскоростной режим перед маневром. Перекатываясь вниз по дороге, мы оставляли после себя грохот и вихрящиеся клубы выхлопов в яростной попытке оторваться от неусыпного, дышащего в спину страха. «Что это было?» — внезапно спросила Ава, прижав колени к груди и крепко обхватив их руками. Быстро осмотрев окружающую обстановку, я взглянул в зеркало заднего вида, и из груди моей вырвался вздох облегчения. Оно и не мудрено, за нами не было ничего и никого, кроме деревьев и комьев земли. Честно говоря, не знаю, что это за хрень была, но знаю одно: как только приедем домой, позвоню Полу и все выясню. Голос мой слегка дрожал, но пытался скрыть неуверенность, слегка кашлянув и вцепившись в руль. Последнее, чего мне хотелось, дать Ави понять, что я с ума схожу от ужаса. «Джесси», — сказала она мягким, тихим голосом, — «бояться нормально». «Знаю, она просто хотела меня успокоить, но ведь кому-то же из нас нужно оставаться сильным». Так что я принял лучшее решение. Отбросил страх, потянулся и ободряюще похлопал ее по колену. «Я не боюсь», — ответил я самым спокойным голосом. «Просто беспокоюсь. Хотя едва мы подъехали к дому, беспокойство постепенно вновь превратилось в страх. На парадном крыльце лежало что-то знакомое. Кое-как, припарковавшись, я выбежал из машины и подбежал к двери. Там было кровавое месиво. вывернутый наружу, растянутый на деревянном полу, коровий труп. Я удержал вздох ужаса, пытаясь унять бурливший желудок, который еще и скрутило. Безуспешно. Вместо этого я наклонился. Тошнило, хотя обливать было нечем. В нос мне проникали все окружающие запахи. Крови и извивающихся, как черви, кишок, среди которых дергались, ползали миллионы личинок. Запахи отвратительно разделанной туши, лежавшей на спине, уставившейся в небо остекленевшими глазами. Изо рта ее свисал язык. Тело покрывали рваные раны, а из брюшной полости были вырезаны огромные куски плоти. Все силы ушли на то, чтобы меня не вырвало. Едва Ава закрыла дверь, раздалась трель автомобильного замка, и прежде чем я успел ее остановить, она прошлепала по траве и встала рядом со мной. Был слышен сдавленный вздох, а затем она потянулась к футболке и натянула ее на нос, чтобы защититься от ужасного мерзкого запаха. Прикрыв и свой нос рукавом рубашки, я жестом повел Аву за собой внутрь. Нужно было осмотреть дом, но и ее из виду упускать не хотелось. Вместе мы внимательно прошли через каждую комнату, пока не убедились в своей безопасности. Едва дав друг другу понять, что все в порядке, мы плюхнулись на диван и просто уставились друг на друга. Будто мокрая футболка, нас обоих облепила страшная усталость. Но было ясно, как день, по венам нашим циркулировал адреналин. И каждый из нас был словно взмыленная лошадь. Именно тогда я и услышал его. Звон стационарного телефона на кухне. Должно быть, звонил Пол. Встав с дивана, я поспешил к телефону, почти спотыкаясь о собственные ноги, и ответил, не дожидаясь окончания первого сигнала. «Пол?» — спросил я, и голос мой был чуть громче, чуть не сдержаннее, и гораздо более встревоженным, чем обычно. «Где тебя черти носят, чувак?» Внезапно на том конце линии раздался треск, и вновь послышался голос говорившего. «Джесси?» «Пола?» Последовала пауза. Но этих двух слов хватило, чтобы безошибочно определить хозяйку голоса. «Мисси, это ты? Где Пол?» «Пола?» Голос ее дрогнул прежде, чем я услышал, как кто-то выхватил трубку у нее из руки, и на том конце линии раздался другой голос. Тон говорившего был одновременно зловещим и спокойным. «Мне жаль, Джесси», — нараспев протянул некто глубоким, ровным голосом. «Прямо сейчас Пола здесь нет. На самом деле, Пол всего лишь помешал, так что мне попросту пришлось...» Голос его утих, а на линии вновь раздался треск помех. Страх пронзил мое тело, как разряд тока. Невольно я покрылся холодным потом. На меня, как лавина, обрушилось осознание. Звонило то самое существо. Вместо того, чтобы преследовать нас до самого дома, оно бегом вернулось домой к Полу. Но зачем? «Ты...» — голос мой дрожал. «Ты не убил?» «О, но я сделал это!» — прошипело существо. Я практически почувствовал, как в ответ на мое слабое неверие оно еще шире ухмыльнулось. «Видишь ли», — начало оно, — «я объясню тебе так, чтобы твой бедный человеческий разум смог это осознать. Мисси тут находится в счастливом ожидании ребенка», — тварь сделала короткую паузу. А вдруг она замолчала, позволяя мне осознать сказанные ею слова. Когда до меня наконец дошел их смысл, я побледнел и чуть не выронил трубку, а тварь ответила. «И он не Пола».